Глава четвертая, в которой я налаживаю контакт, падаю и получаю. По моим прикидкам, до воды с места на скале, где я очутился, было примерно 10 метров. Конечно, не ахти какая высота, но рухнуть с такой верхотуры на торчащие у основания из воды острые камни было чревато как минимум болючими ушибами и гематомами, а быть может и растяжениями, вывихами, открытыми ранами и даже переломами, что в преддверии неминуемой схватки с местными аборигенами было, мягко выражаясь, нежелательно. Поэтому на всякий пожарный я решил подстраховаться, благо с недавнего времени в моем арсенале появился дар аккурат для такого случая. «На стену!» – озвучил я фразу «активатор». И тут же почувствовал, как крепчайший гранит скалы, будто хрупкий известняк, стал крошиться под пальцами рук и ног, на которых благодаря активации вертикального хода мгновенно отросли призрачные когти. Этим практически невидимым, но прочным, как сталь, аналогом альпинистских кошек, кстати, ничуть не помешало то обстоятельство, что на ногах у меня были крепкие тяжелые ботинки. Призрачные когти вгрызлись в гранит, выступив прямо из кожи носовых их частей, куда изнутри упирались пальцы ног. Сами ботинки при этом оставались целыми и невредимыми. С появлением когтей спуск вниз из опасного испытания превратился в беззаботную прогулку. Я больше не нащупывал щели и выступы в отвесной стене, а поочередно, врубая руки и ноги в ровный монолит, спускался вниз, словно по шведской стенке. Писклявое урчание внизу заметно приблизилось, и к шуму разбивающихся о камень волн добавился плеск массивных тел. Мой смелый порыв, не откладывая в долгий ящик сразу глянуть страху в лицо, похоже, пришелся аборигенам по душе, и внизу за право первой ночи со мной среди местных тварюшек уже разгорелась драка. Когда до воды осталось 2 метра, я обернулся и, удерживаясь когтями ног и левой руки, правую с горящим факелом, отвел максимально назад, освещая бурлящую от обилия чешуйчатых тел в воду перед скалой. Ну что сказать, мое первоначальное предположение об измененных стиксом дельфинах подтвердилось 99%. У беснующихся внизу тварей определенно было сходство с самыми разумными водоплавающими земли, хотя имелись, разумеется, и появившиеся из-за мутаций различия, самым ярким из которых были огромные, хищно загнутые остроконечные зубы, которые, не помещаясь во рту, боковым частоколом выпирали наружу по всему периметру челюстей, превращая вытянутые дельфини носы в клыкастые морды экзотических чудовищ. Еще все плавники, в том числе, разумеется, и самый заметный треугольный спинной, а также хвосты зараженных дельфинов, обзавелись неким подобием серповидных наростов, размерами не уступающих кинжалам. Судя по их хищному блеску в свете факела, эти костяные лезвия мало отличались от стальных и по остроте, и по прочности. Применив пристальный взгляд к самой здоровенной из барахтающихся внизу тварей 5 метров в длину, я прочел загоревшееся рядом с ее головой описание. Зараженный кромсатель 461. Статус: активный пожиратель биомассы. Уровень 36. Иглозуб. Опыт: 3 365 165 из 3 562 409. Убийств 419. Поглощено биомассы килограмм 11809. Показатели: интеллект 143, атака 259, защита 189, ловкость 243, дух стикса 104. Значит, местные зараженные называются иглозубы, а этот самый здоровый по уровню соответствует кусачу. Так-то, конечно, не самый опасный противник для игрока 54 уровня. Но это если бы мы схватились на суше. В воде же, учитывая мой практически неразвитый навык амфибия, любая абразина из свиты кромсателя может неслабо меня потрепать. А все вместе, да еще и с вожаком в ранге кусача, эта стайка иглозубов, пожалуй, в считанные секунды порвет меня на лоскуты. Вихрь мыслей пронесся у меня в голове, подведя в итоге к неутешительному выводу. И я окончательно убедился, что без помощника на этот раз мне никак не сдюжить. Поэтому, поймав пылающий лютой злобой взгляд вожака иглозубов, прошептал себе под нос очередную фразу-активатор. «Эхо!» Потому как вдруг ошарашенно закрутил здоровенной башкой кромсатель, я понял, что только что активированная четвертая ступень душелова сработала безупречно, и на ближайшие 54 минуты у меня появился надежный союзник в лице здоровяка и глазуба. «Эй, кромсатель, хоть кивни, что ли, братка, ежели меня понимаешь!» Без особой надежды крикнул я в сторону союзной твари. А что еще мне было делать? Ведь время действия вертикального хода сократилось уже наполовину, и как только дар деактивируется и уйдет в откат, я, лишившись поддержки призрачных когтей, сорвусь с гладкой стены и рухну на камни внизу, с вероятностью 99,9% сразу стану легкой добычей набросившейся на меня со всех сторон стаи иглозубов. Вывод: необходимо в кратчайшие сроки налаживать контакт с союзником. Вот я и пытался. Каково же было мое изумление, когда кромсатель откликнулся? Да еще как! Скинув вверх узкую зубастую пасть, союзник издал пронзительную писклявую трель без намека на урчание. И этот его посыл на недоступном человеческому пониманию языке дельфинов неожиданно дублировался текстовым переводом системы, который загорелся у меня перед глазами привычными строками уведомления. «Сам ты, кромсатель, пипль, и от плавника обглодыш, а меня Свиль зовут, уяснил, пипль?» «Фига себе, союзничек!» Не, ну в описании ступени, конечно, сказано, что интеллект у твари повышается, и из врага он превращается в адекватного союзника. Но, мля, это же не человек даже бывший, а грёбаный дельфин. Схрена ли он так дерзко со мной разговаривает? «Я рихтовщик, и ты, дельфин, должен быть со мной повежливее», — вслух предъявил я союзнику. И еще до перевода, по коротким писклявым перекатам дельфина, от которых за версту несло издевкой, я догадался, что наглая тварь откровенно надо мной угорает. Когда же перед глазами загорелся перевод, я вообще прифигел. «Ага, ща, пипель, только булькану попахуче. Слышь, рихтовщик безхвостый, пипель, а че на скале-то завис? Сышь вниз спуститься? Ну ты и ссыкло!» «Мля, да что эта тварь себе позволяет? Ты, свистулька недоделанная, я ща тебе все твои плавники поотрываю к хренам и сожрать заставлю!» Протяжный, раскатистый писк в ответ. И булькагон жабомордой, пипель! «Ах ты ж сучоныш! Ну все, свистун, кабзда тебе ща!» Опережая мой безрассудный порыв спуститься вниз и навалять взорвавшемуся союзничку, время действия вертикального хода вдруг истекло. Лишившиеся сцепки со стены руки-ноги предательски соскользнули вниз, и я рухнул на прибрежные камни гораздо быстрее, чем планировал. Беда не приходит одна. Факел в неуклюже откляченной при падении руке угодил в воду и с возмущенным шипением тут же погас. Помимо болезненного удара спиной об острые камни и тут же заливший рот и нос пены прибоя, на меня разом навалилась еще и непроглядная тьма. Многоголосое урчание иглозубов, раздавшееся в фатальной близи с разных сторон, показалось мне смертельным приговором. Но, разумеется, сдаваться без боя я не стал, отчаянно заверещав что-то типа «отвалите, суки, я невкусный», Я призвал из ячеек одновременно в обе руки резак со шпорой и, не теряя времени на попытку подняться и устоять на скользких камнях, прямо так, лежа на спине, стал отмахиваться своим колюще-режущим арсеналом во всех возможных направлениях. Но отчего-то никого из тварей зарезать мне не довелось. Наращивая обороты оружия вокруг покрабье сжавшегося в комок тела, я тешил себя надеждой, что иглозубы устрашились моих стремительно мелькающих лезвий, пока перед глазами не загорелись строки очередного системного перевода. «Эй, ау, рихтовщик, хорош воду баламутить, пипель! Кроме меня здесь больше никого нет, а мы с тобой типа союзники!» Из-за устроенного руками в воде шума я не услышал ни звуков вскипевшего рядом короткого, но яростного сражения, ни последовавшего затем призывного писка-свиста победителя. В подтверждение окончания драки перед глазами загорелись строки победного лога. «Внимание! Вами активирован дар «Вертикальный ход». Характеристики. Плюс 2 к гибкости, плюс 2 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к левитации, плюс 30 к цепкости. Внимание! Вами активирован дар «Душелов». Характеристики. Плюс 2 к знаниям, плюс 4 к удаче, плюс 2 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 30 к телепатии, плюс 30 к гипнозу. Внимание! Вашим союзникам в отрядном бою ликвидировано 7 иглозубов 15-23 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 3597. Характеристики. Плюс 3 к картографии, плюс 7 к фехтованию, плюс 2 к физической броне, плюс 3 к реакции, плюс 2 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. «Свиль, ты из всех того, что ли?» – прохрипел я, останавливая вращение оружия и с трудом переводя дух после энергичной физзарядки. Из-за тьмы вокруг, лишь чуть разбавленной отсветами горящих на вершине скалы факелов, я не знал, где находится союзник, поэтому растерянно озирался по сторонам. Но последовавшая в ответ заливистая писклявая трель выдала Свиля. Очередным уведомлением через секунду загорелся перед глазами системный перевод. «Надеюсь, у тебя есть план, что будем делать дальше? А то, признаться, я только вошел во вкус, пипель. Хотелось бы максимального отрыва в оставшиеся минуты». «Так ты знаешь?» Короткая злая трель в ответ и перевод. «Не напоминай, а? Давай лучше по делу, пипель!» Внезапно окружающий мрак словно наполнился изнутри сероватым свечением, а еще невероятным образом одновременно расширился мой зрительный диапазон, и видимая глазами картинка стала больше раза в два. Объяснение случившемуся чуду последовало тут же в виде очередного загоревшегося перед глазами системного уведомления. «Внимание! Ментальный контакт с союзником открывает у вас навык «Рыбий глаз» плюс 18 к рыбьему глазу». «Знаешь, Свиль, похоже, ты еще более безбашенный тип, чем я». Насмешливая трель в ответ и перевод. «Ща булькану, пипель!» «Ну, по делу так по делу. Значится, слушай сюда, братан!»